«А зачем, спрашиваю, дело? Бери, говорю, все, что твоей душе угодно. Я тут ребят пошевелю, в воскресенье подбросим на своем транспорте. Дело-то общее. Было время, помните, на лошадях, лопатами, сколько здесь мужики земли переворачивали. Долг платежом красен. Короче говоря, поставили этот свинарник, и что же?» Чубарев раскатисто расхохотался. «Метель, буран, Волкова вообще затаскали по всяким инстанциям, и мне холку намылили. Полгода я категорически не получал зарплаты, возмещал убытки. Дошло до Москвы, мол, директор, неизвестно, чем питается, в ведомости только расписывается, тут уж и я в принцип. Раз уж, говорю, я промахнулся, хочу быстрее убыток покрыть, не хочу год ждать. Пришлось Вере Дмитриевне пожертвовать своим старинным хрусталем. А ту самую злополучную свалку, право, там еще не на один бы свинарник хватило, заровняли бульдозером. Зато я сам этот свинарник назло всем и всему дважды смотреть ездил. Стоит и прекрасно. Каково? По собственному опыту, зная, что дать человеку выговориться до самого дна, до самого последнего донышка, значит уже помочь ему, Брюханов молча слушал. Ему подумалось о том, что откровенность своего рода лекарство и пользуется им обычно как самым крайним сильным средством. И однако, слушая Чубарева и представляя себе то, о чем он рассказывал, Брюханов не удержался, чтобы не посмеяться. «Вот-вот, я тоже потом смеялся», — сказал Чубарев. «Что такое, — говорю, — Веруша Хрусталь? Ерунда, прихоть. А если серьезно, Тихон Иванович? Народ наш живет скудно. Не хватает самого необходимого. И, наверное, еще долго не будет хватать. Мы же только на собственном горючем едем. Своего рода двигатель внутреннего сгорания. Налицо режим жесточайшей государственной экономии. Зато мы ни перед кем не ломаем шапку, несмотря на эту страшнейшую войну. Удерживаемся на самых передовых рубежах науки и техники. Может быть, даже благодаря ей. Имеет ли государство право удерживаться на таких высотах за счет народа? Я человек старой закалки. Я думаю, государство выбрало правильный путь. Дай бог в первую очередь сохранить и развить главное. Вот только всяких досадных глупостей хоть отбавляй. Досадно, очень досадно. И конца им не видно. «Вы давно были в русском селе, Олег Максимович?» — тихо спросил Брюханов. «Так, чтобы вплотную, тесно к людям». «Так, чтобы вплотную? Давно. А что?» «В селе исчезла песня, Олег Максимович. Впрочем, у вас с вами разные мерки, ведь тот же ваш моторный, как какое-то ненасытное чудовище, жрет, высасывает людские ресурсы целой области. Отсюда все больше и больше заколоченных изб в селах. Всеми правдами и неправдами, лишь бы в город. Как совместить это противоречие? А никак. Народ устал. Он голосует за лучшую жизнь. И весьма категорически. Народ почувствовал, где лучше, туда и прет. В города. Куда же еще? Тот жену себе умыкнул из деревни. Там уже свежей деревенской крови. Здесь инстинкт безошибочный. У народа очень высокие защитные реакции. В этом народ не промахнется. И зря вы его отпеваете. Будет хорошее настроение, явится и песня. Да, кстати, вас, Тихон Иванович, ждет сюрприз. Или вы уже знаете? Что именно, Олег Максимович? Дмитрий-то Сергеевич Волков тоже на заводе сейчас. В Мартеновском работает. Не выдержал, допекли. Вот как? Этого я не знал. Неприятно удивился Брюханов. А Лутаков промолчал об этом. Черт знает что. В Густищах он был на месте, люди при нем. На трудодень хоть немного стали получать.